мой соловушка, русая головушка. Варюшка, матушка моя названная, за тобой чудища пришли, неволю тебя забрать хотят. Что воля, что неволя, все равно. Что воля, что неволя, все равно. Добрый вечер. Еще один рискованный разговор в серебряной, в секретной, простите, ночной программе «Серебряные нити». А понятие «широкая русская душа» хотели мы поговорить в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Та самая широкая русская душа, про которую Митя Карамазов в «Братьях Карамазовых» Достоевского и говорил: «Широк, слишком широк человек, я бы сузил». Что такое широта русской души? Об этом писали очень многие наши мыслители. И... казалось бы, совсем неподъемная эта тема, но для меня это продолжение наших разговоров в прямом эфире в этом месяце, потому что для меня вот это пространство, ведь широкая душа – это характеристика какого-то внутреннего пространства, правда, человеческого. Это все равно какая-то, пусть внутренняя, но география, потому что ширина, широкость, широта – это характеристики какого-то пространства, скрывающегося в душе. Вот для меня она – это измерение, это пространство, и находится между волей и неволей. В пределах между ними. И слова почему-то запали в душу с детства. Что воля, что неволя, все одно. На самом деле воля – это чисто русское слово. И, наверное, где-то она и есть синоним той самой широты души. Грудь в крестах или голова в кустах. Две вольные воли, сойдясь в степи, бьются, пока одна не одолеет. Слово «свобода» переводится на все языки мира. А слово «воля» и стремление на волю. Это, наверное, чисто русское стремление, которое вот этот самый внутренний параметр широты за собой ведет и определяет. Так думается мне. Ну, а о том, как ко всему этому относитесь вы, мы поговорим сегодня в прямом эфире нашей программы по телефону 495-956-1514. Как вы понимаете, что такое широта души? Широта души жителей нашей страны, широта души россиян. 495-956-1514. Загулял, загулял мальчонка, да парень молодой, молодой, в красной да рубашоночке хорошенькой такой. Ты боли, боли, боли голова, лишь была, была, была бы цела, нам разлука да страшно, коли встреча досуждена. Эх, загулял, загулял мальчонка, да парень молодой, молодой, в красной на рубашоночке, а рубашонькой такой. Ох, товарищи, держите вы меня, я от радости займусь, как от огня. Не осиной в сыром пару, а соломою да на ветру. Ох, товарищи, держите вы меня, я от радости займусь, как от огня. Не осиной в сыром пару, а соломою да на ветру. Серебряные нити. Границы. Границы между волей и неволей. Мне думается иногда, что очень многие наши поступки можно, ну, понять, почувствовать, если задуматься об этих понятиях. Потому что, ну вот, например, почему так напиваются отчаянно русские туристы еще в самолете по дороге в Турцию, Египет и в другие жаркие страны? Ну, это мне так кажется, ей-богу, потому что они на волю выбираются. И это значит, что земля родимая, ими ощущается, увы, как неволя. И я совершенно не говорю, что это какой-то объективный факт. Это такое чувство, которое осталось то ли со времен Ивана Грозного, то ли со времен Петра Первого, Медного Всадника. Это же все темы наших недавних разговоров. Более того, вот когда мне думается, что когда люди говорят, вот это сейчас очень злое и немодное, когда они называют свою страну, Россию, этой страной, да, вот в этой стране ничего невозможно. Ну да, в этой стране они имеют в виду примерно следующее. Они имеют в виду, что это страна неволи. А где-то там, за границами, над которыми летят самолеты, как раз и есть воля. Причем, боже меня упаси, я ни в коем случае не говорю, что это некий объективный факт, и что там, правда, есть воля. Там, возможно, воли той самой в русском смысле гораздо меньше, чем в наших границах. Даже и, скорее всего, меньше. Но чувство это, вот это, как задача жизни, вырваться на волю. Ну вот мы говорили в прошлой программе об Иване Грозном. Ведь можно описать его деятельности примерно так. Вот царю можно все. Царская воля. И человек, живой человек, как бы заблуждается, и волей оказывается кровь, потому что если ему можно все, значит, он Бог и волен распоряжаться чужими жизнями и чужим грехом и всем остальным тоже. И Распутин из крестьянской неволи пытается на волю выбраться и выбирается, начинает командовать царями, становится в чем-то выше царей и срывается в запой. И «Преступление и наказание» Достоевского – это вопрос воли и неволи. И русский алкоголик, это я уже профессионально знаю, в тот момент, когда собирается начать пить, он то же самое себе говорит, что Раскольников. «Ну кто я, тварь дрожащая, или право имею?» Ну, просто право у него такое, как бы, мелкое, насекомое. Но, тем не менее, вопрос всегда решается вселенский. Возможно, вот эта широта, это и есть попытка решить вселенские вопросы, если не строительством, созиданием, то подлостью, низостью. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. На данную тему, с вашего позволения, я отчасти вернусь к предыдущей программе. И чего сказал Карамазов, как вот, я бы сузил человека. Он сказал, да, по моему мнению, той самой насекомости, о которой вы говорите, таким образом он хотел бы сузить вот эту широту души до сознания насекомости. Вот. А то есть там остальные составляющие души, как совесть, там, добродетель и прочее, это выкинуть. А вот сузить до насекомости, и будет все хорошо. То есть я буду делать то, что мне интересно. И более того, вот современность, на мой взгляд, роль вот этих вот сужает, выполняют психоаналитики, гуру и прочее. И человек приходит, ему говорят, делай то-то, то-то, и оправдывают его поступки, его поступили так-то, так-то. То есть это насекомый суд, так мы правы. То есть а совесть и прочее мы где-нибудь оставим на полочке. Поговорим, широкая у нас душа. Ну, вот я выбираю тут. Дальше еще интереснее становится. И на эту тему очень хорошо, мне кажется, написал в свое время Эрих Фромм в книге «Кризис психоанализа». То есть он там показал, что изначально так тема была там, на волне психоанализа. Вот мы сейчас видим души. А в конечном итоге это превратилось в очередной инструмент как бы управления. Ну и, в принципе, люди потянули за этим. Для того, чтобы, ну, вроде как, я поговорил с психоаналитиком, мне стало легче, там, что у меня там за душой, вот этот голос совести, он на мгновение затух, ну и стало здорово. То есть мы от этого всего освободились, это классно. То есть, в конечном итоге, слова Карамазова присвозятся к этому, что то есть... я бы сузил до своей насекомости. Ну и все, и свободно бы жил. А там вот совесть, что я там один раз там оскорбил девушку, она бы куда-то ушла вот туда вот. Это же было, мы забыли это все. А после нас хоть кто-то. Я считаю, что так. Спасибо, Саш, большое, потому что вы как-то, мне кажется, очень точно берете быка за рога и формулируете проблему. Ну, правда, сам, будучи отчасти психоаналитиком, во всяком случае, имея такое образование, я понимаю, что вы не совсем правы. Все-таки психоанализ в широком смысле этого слова – это не метод отпущения грехов, хотя Фрейд прямо и откровенно говорил, что для католиков кушетка аналитика должна заменить кабину исповедника. И поэтому он прямо ясно на это претендовал. Так что, возможно, в чем-то, в смысле классического психоанализа, вы и правы. Но я думаю, что вы все-таки имеете в виду не этого, не это. Я, честно говоря, даже не помню. Я цитировал вот эту фразу из «Игрока» Достоевского. Ну, если она прозвучит еще раз, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Итак, «Игрок», глава 5. «Я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею». Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы. И знаете почему? Потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большую частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы, слушайте внимательно, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то чаще всего и не бывает, потому что она и вообще редко бывает, конец цитаты. Вот язык старый, трактовки в учебниках учебные, а ведь на самом деле речь-то идет о том, что, о чем мы сейчас говорим, о широте души. Вы понимаете, в чем дело? Нашим подросткам нужна как минимум гениальность. Ну вот если вы на своих детей посмотрите, независимо от их уровня образования, как бы ту сторону, в которую они глаза закатывают, когда родители не слушают, то вы поймете, они хотят вот как минимум, чтобы мир признал их гениальными. Лучше просто так, без ничего. Потому что Достоевский этого не договаривает, но гениальность – это ведь такая форма, внутренняя форма, сложенная форма, ограниченная, потому что нельзя быть гениальным во всем, потому что это то же самое, что быть гениальным ни в чем. Но нашим молодым людям нужна гениальность. Ни на что другое они не согласны. И дело тут не в том, что они хотят высоких зарплат или еще чего-то, еще чего-то. Они хотят гениальности, иначе жизнь копейка. И между вот этими крайностями, полярностями и болтается человек. Вот из подростка программные для меня высказывания. Я тысячу раз дивился на эту способность человека, и, кажется, русского человека по преимуществу, лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью. И все это совершенно искренне. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость? Вот в чем вопрос. Конец цитаты. Подросток, часть третья, глава третья. Здравствуйте, Владимир. Александр Геннадьевич. Да, да. Вы подняли вопрос о широте русской души, Александр Геннадьевич. Да. Так она была, что во времена Ивана Грозного, что сейчас. Ну, Иван Грозный же был широкой души человек, правда? Все понятно, Александр Геннадьевич, простите, я вас перебил. У нас широта русской души такова, на мое личное мнение. Если мы пьем, то пьем до повалихи. Если делаем что-то, как сегодняшний парад 70-летия Победы, то мы хотим показать, что мы такие крутые, что ли? Не как знаю. Как широта русской души, это нас и не сгубило. Так вот, вот вам вопрос Достоевского, самого русского из русских писателей. Многие так считают. Широкость ли это особенная в русском человеке или просто подлость? Вот в чем главный вопрос. Ну, наверное, и вопроса-то этого нет, потому что широкость-то эта, видимо, и лежит там же, где вот эта крайняя полярность. Полярность, которую я в прошлой программе на Распутине пытался продемонстрировать. Как бы между святостью и подлостью. Как... Вот лирический герой Ерофеева в «Москве петушках» Венечка, имя автора и главного героя, он же человек широкой души? Ну, несомненно, это именно он, пьяный в электричке, непрерывно и демонстрирует. И это действительно нас и губит. Я просто все время пытаюсь показать, насколько гениален Достоевский. Формы, формы. Мучительно не хватает. Спасибо большое, Владимир. Здравствуйте, Юля. Алло. Алло. Да, Юля, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот что я хочу сказать. Широта у человека не только у гениального, может быть, у простого, у самого маленького человека. В чем она должна заключаться? Вот в чем вопрос. Заключается в том... Если вот такой человек с широкой душой, он свободный, во-первых, умный, и человек разносторонне развитый, понимающий, рассудительный. А как только он, такой человек? Как он, как он, этот человек, относится к другим? К другим? Разные по-разному. Разные по-разному. Ну, вот если но он, особенно если такие он люди широкий к другим человек. Относятся с уважением. Вот. Именно такие свободные, прекрасные люди, они относятся с уважением. Они не стремятся к подлости. Они не стремятся к гениальности, потому что он все может сам, своим трудом добивается в жизни всего. Ну вот, спасибо большое, вот. Юль. Вы понимаете, в чем дело? Меня главным образом вот что интересует. Ну вот, если очень многие люди называют широту души, ну правда, одним из главных свойств русского национального характера, характера жителей России, между прочим, не обязательно русских по национальности. Вот заражает этой самой широтой великая русская равнина, по всей видимости, то есть проблема. Если душа у человека широкая, то откуда брались миллионы доносов в сталинские времена? Откуда берется в нас вдруг, как волна, такое чувство протеста по отношению к позавчера еще совсем братской, самой близкой стране и ее жителям? Как бы они ни заблуждались, я подчеркиваю, я не хочу вступать в эти споры. Но вот если у человека что-то такое, что называется широтой души, есть, то, видимо, это, наверное, христианская способность, способность принять, простить, понять. Но что же этот человек, который считает себя широким, вдруг камнями в брат своего начинает бросаться или пить? Вот ведь что мучает меня, честно вам скажу, в широкой русской души. Думаю, что что-то похожее мучило и Достоевского. Все тот же подросток. Роман я имею в виду. Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки. Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство. И уж, конечно, потому что и то, и другое нам пришлось по вкусу. Теперь нам дана свобода в конце XIX века, пишет Федор Михайлович. Во второй половине, давайте так скажем. Теперь нам дана свобода, и надо эту свободу перенести. Да только сумеем ли мы ее перенести? Конец цитаты. Здравствуйте, Юрий. Алло. Да-да. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Архангельск. Да, Архангельск. Да-да. Русский человек веками был рабом, как мы знаем. Что при Иване Грозном, что при Сталине. А Лермонта давайте вспомним. Немытая Россия, страна рабов, страна воров. Господ, господ. А рабу, когда он доберется до свободы, значит, всегда хочется набезобразничать. Вспомните купчиков, которые в трактирах там нахамили, все побили, набезобразничали, а потом он говорит: за все плачу, а нраву моему не препятствуй. А вообще-то это все миф о широте русской души. Это все типа самовосхваление, самооправдание. Это все, как у нас говорят, пусто. Спасибо. Абрам Терц, он же, чтобы меня не обвиняли в еврейской фамилии, Андрей Синявский. Цитирую. Религия Святого Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам, природной бесформенности, которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации, текучести, аморфности, готовности войти в любую форму, придите и владейте нами. Нашим пороком или талантом мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как-то вполне серьезно. Зачем? Кому это нужно? Надолго ли? Надоело? Сойдет и так. В этом смысле Россия – самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя жизненная судьба самого художника здесь часто бывает ужасна. От духа мы чутки ко всяким идейным веяниям. Настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями. И, опомнившись из духовного плена, моментально бросаемся в противоположную крайность. Закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Мы сейчас, похоже, во вторую крайность впали. Слово для нас настолько весомо, что заключает материальную силу, требует охраны, цензуры. Мы консерваторы от того, что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другого в истории. Но это все от того, что дух веет где хочет, и чтобы нас не сдуло, мы, едва он отлетит, застываем коростой обряда, льдом формализма. Формализма, буквы указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы. Пожалуй, это единственное, чего нам не хватает. У нас не было и не может быть иерархии или структуры. Мы для этого слишком духовны. А и свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно. Еще одна музыкальная пауза. Как вольный удалец. Бывало, спашешь пашенку, лошадок отведешь, а сам тропой знакомою в заветный дом пойдешь. Она уж дожидается, красавица моя, глаза полуоткрытые, румяна. Пришел любви конец, и к ней приезжий с ярмарки присватался купец. Тогда она, красавица, завыла про меня, оставила, спокинула, хоромы жить пошла. Живет у черта старого, как клетки золотой, как куколка нарядная с распущенной косой. Оставшись в одиночестве, я точно опьянел, и всю та ночку темную в раздумье просидел. Иду, о, ночка темная, вдали журчит ручей, и дело совершилось, теперь я стал злодей. Теперь в Сибирь на каторгу угонят молодца, за девку черноокую, за черта, за купца. Мне все время хочется вспомнить, ну, просто потрясающую, на мой взгляд, русскую загадку. Помните, может, разгадаете? Гуляет в поле, да не конь. Летает на воле, да не птица. Все время воет, да не волк. Вот для меня, наверное, эта загадка и есть лучшая характеристика русского человека. Человек вообще в своих загадках порой лучше открывается, чем в чем-либо еще. Ей-богу. Здравствуйте, Валентина, город Сочи. Есть еще? Ночи. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, и весь русский, так и хочется сказать, советский народ. Я вот что хочу сказать. Когда я раньше задавала себе этот вопрос, то ответ находила, конечно же, на географической карте, то, что наша страна самая большая и имела экстенсивный путь развития, это не могло не сказаться на формировании человеческих душ. Валентин, Михаил Эпштейн когда-то, когда соглашался с вами, вообще очень многие об этом писали, начиная с великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Но вот в чем проблема. Проблема в одном. Опять и даже здесь, но если нашу широту души определяет наш простор, русское поле, то почему мы тогда так жмемся друг к другу? Почему у нас образовалась культура коммуналок? Почему большая часть населения сгрудилась в городах? А так любимое простор, русское поле, он остался пустым, совсем брошенным. Как бы почему люди понастроили себе дворцов, но живут в паре комнаток этих дворцов. Как-то мы привыкли к маленькому пространству, а большого пространства боимся. И до сих пор боимся. И я уж не говорю, что его там, не знаю, убирать, обустраивать, как-то оживлять, анимировать надо. Ну, это само собой. Но все-таки вот здесь есть поразительный совершенно парадокс. Тоже этот парадокс, как бы он все время смущает. Такое впечатление, что наших пространств мы боимся. Ну, честно. Ну, кто из нас объехал нашу большую страну? Большая часть жила в своих больших и малых городах большую часть жизни. А за границу, на волю, вот мы в полупьяном виде выезжаем. Ну, не каждый из нас, конечно, уж простите, я не обобщаю, но тем не менее. Простите, что я вас перебил, Валентин. Александр Геннадьевич, ну, во-первых, конечно, доминируют иногда материальные ценности, но все-таки духовные должны быть на первом месте. Вот для меня яркий пример человека с широкой душой, конечно же, Пьер Безухов, хоть он и одно время и жил за границей, но все-таки... Безухов говорил по-французски, и вообще он не человек, он герой, он литературный герой. Персонаж, он личность собирательная, живущая внутри вечного бунтаря Льва Николаевича Толстого, преданного анафеме Русской Православной Церковью. Между прочим, так, если уж говорить честно, то вполне за дело. Ну, все равно он находился в нравственном поиске, значит, душа его действительно была широка. Ну вот, я все время про этот нравственный поиск, про широту души. А для Пьера Безухова это однозначно так. Вы как считаете? Широкий человек, широкой душой. Он должен включать в себя понимание других людей, других культур. Безусловно, безусловно, единение со своим народом, ведь знакомство с Платоном Каратаевым. Только со своим народом, а как же сочувствие Безухова к французам, на языке которых он говорил. Так ведь важна же, понимаете, есть уважение к личности, а есть уважение к человеку вообще. Значит, вот человек с широкой душой, если мы хотим гордиться этой самой широкой душой своей, вот чего я пытаюсь добиться, то человек с широкой душой должен научиться уважать других людей, правда, а не искать себе врагов и не пытаться определять себя через врагов. Только так он, возможно, может создать форму, о которой говорил Достоевский. Нет. Но иногда враги тебе скажут то, что тебе не скажут друзья, так что врагов тоже нужно уважать. Спасибо большое, Валентина. Спасибо. Просто вот ведь для этого я завожу этот, ой, какой непростой разговор, потому что я хочу сказать, что, наверное, если мы начнем понимать, что значит широта души, которой мы так гордимся, может быть, мы и правда, наконец, создадим себе широкую душу, а не бесформенную. Вообще, о воле и неволе, конечно, писали очень многие, но первым был замечательный русский философ, ныне тщательно забываемый, наверное, потому что он сейчас очень нужен больше, чем другие, Георгий Петрович Федотов. Вот что он писал в статье, которая называлась «Россия и свобода» в 1923 году. Цитирую. «Слово «свобода» до сих пор кажется русским переводом французского слова «либерте», но никто не может оспаривать русскости слова «воля». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха. Воля есть прежде всего возможность жить или пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе от общества на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе. Воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран как раз и есть то самое вольное существо, которое вольнее всех остальных. Разбойник – это идеал московской воли, как грозный идеал московского царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит в себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, разбойничества, бунта и тирании. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию силы страстей. Как в Лесковском рассказе «Чертогон», суровый, патриархальный, старообрядческий купец должен раз в году перебеситься. Слово-то какое замечательное. Так московский народ раз в столетие справляет свой праздник дикой воли, после которой возвращается покорный в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева и Ленина. Конец цитаты и нашей передачи. Конечно, мы продолжим разговор о широте души, подлинной и мнимой, о свободе и воле в нашей следующей программе «Спокойной ночи». Чубчик, чубчик, кучерявый, развивайся, чубчик, по ветру. Раньше, чубчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Бывало, шапку оденешь на затылок, пойдешь гулять ты днем или вечерком, из-под шаловатки чубчик так и бьется, эх, и так и бьется, бьется по ветру. Из-под шаловатки чубчик так и бьется, эх, и так и бьется, бьется по ветру. Пройдет зима, настанет лето, в саду деревья пышно расцветут, а мне, бедному, да мальчонке, эх, цепями ручки, ножки закуют. А мне, бедному, плечонике. Эх ты, пямирочки, ножки да закую. Но я в Сибири, Сибири не страшуся. Сибирь и тоже русская земля. Эх, Витя, так Витя, чучик кучерявый. Эх, развивайся, чучик по ветру. Как Витя, Витя, чучик кучерявый.